Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю проповедь «Три группы в Гефсимании». Когда мы читаем Священное Писание об этом событии, то мы видим, как естественно произошел этот подел учеников Христовых на три группы. Первая группа – Иуда, вторая группа – 8 учеников и третья группа – 3 ученика. В этом естественном, характеристическом поделе учеников Христовых на три группы мы можем усматривать их собственное определение, куда и по каким причинам они определяли самих себя. Первое определение – разница в занимаемом положении. Иуду все знали как ученика Христового. У Иуды тоже был один счастливый день, такой, какой он был у иных учеников, когда они последовали за Иисусом Христом. Но разница была в том, что ученики Петр, Андрей, Иоанн, Матфей и иные, когда они решили последовать за Иисусом, то они оставили все, свои сети, как Петр, Андрей, Иоанн, и оставили свои профессиональные занятия, так само, как мытарь Матфей, оставил собирать для римлян пошлину и устроил большой пир. Но не так было с Иудой. Следуя за Христом, он ничего не хотел потерять или ради Христа от чего-либо отказаться. Но следуя за Христом, он хотел приобрести все то, от чего остальные ученики отказались, то есть от богатства. У каждого человека в его жизни есть что-то самое главное и дорогое, к чему рвется и стремится его душа. Это может быть слава, известность, богатство, честь, земные роскоши и все то, к чему стремится его душа. То, что любил Иуда, чего искал и к чему стремился, это было сребролюбие. Он любил деньги. Он слышал из проповеди Христа, который говорил о Царстве Божьем. И эта идея Царствия Божьего здесь на земле весьма понравилась Иуде. Ведь такой великий и знаменитый учитель, творящий чудеса, может стать царом этого Божьего Царства. И если такое царство Иисус учредит, то, бессомненно, для такого царства нужны будут министры, финансисты и разные чиновники, чтобы управлять этим царством. Мог так думать Иуда. Поэтому, бессомненно, все эти высокие посты в этом царстве в первую очередь он раздаст своим ученикам. Поэтому он о Иисусе не так думал, как думали остальные ученики, что Он есть Мессия, Христос, Сын Бога Живого. Но Иуда о Иисусе из Назарета думал, как о великом Учителе. И Священное Писание видно, что он ни одного разу не назвал Иисуса Господом, но всегда называл Его Учителем. Ученики поручают Ему свою маленькую товарищескую кассу, в которую доброжелатели Иисуса опускали свои добровольные лепты, но Иуда был нечестный и крал из этой кассы, когда являлась возможность. И он делал это не по ошибке, а сознательно. И поэтому он не был таким, каким должен быть ученик Христов. Иные характеристики Иуды. На последней вечере или тайной вечере он полностью проявил свои качества, чем он был. Был он лицемером, обманщиком, неискренним. Он отлично разыгрывал свою предательскую роль, думая, что Христос не знает о его предательских намерениях. До этого времени сатана был лишь возле Иуды, посылая ему искушения в его мысли. Но после проделанных ним неискренних поступков, которыми он мог обмануть лишь людей, но не Бога, который хотел спасти даже своего предателя. Но он отвергнул все возможности, которыми он мог воспользоваться, потому что эти возможности призывали его к покаянию. Он позволил Иисусу умыть свои ноги. Он участвовал в преломлении хлеба или причастии, хотя знал, что он недостойный участвовать. Когда Иисус сказал ученикам, что один из них предаст его, то перепуганные и смущенные ученики спрашивали у Христа: «Не я ли, Господи?» Иуда тоже повторил эти слова, хотя и знал, что это он предаст его. И когда все возможности, которые призывали его к покаянию, были исчерпаны, тогда вошел в него сатана. И он из тайной вечери пошел к первосвященникам, спрашивая у них: «Что вы дадите мне, и я предам его вам?» И они дали ему 30 серебряников. Вторая группа – 8. 8 учеников Христовых были ближе к Иисусу, нежели был Иуда. О них можно сказать, что они находились посередине, между Иудой, который пошел к первосвященникам, и тремя учениками, которых Иисус пригласил с собою в Гефсиманию. Цитирую об этом. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: „Посидите здесь, пока я помолюсь“. И взял с собою Петра, Иакова, Иоанна, начал ужасаться и тосковать». Марка 14, 32 и 33. Иисус не пригласил 8 учеников, чтобы они пошли помолиться с ним в Гефсимании, но сказал им: «Посидите здесь». Петра же, Иакова, Иоанна он взял с собою, но они не были способны разделить и понять его страх и тоску, его смертельную агонию, когда он стоял на пороге голгофских страданий. Они же не были в состоянии понять его переживания. И потому он им сказал: «Побудьте здесь и бодствуйте». Никто не мог облегчить его страдания, даже наиближшие из его друзей. Ему были предназначены Богом страдания за искупление, и он должен нести их сам. Этого не мог сделать никто, даже безгрешные ангелы. И когда он молился, тосковал и боролся в своей душе, предвидя ужасы Голгофы, усталые ученики спали. Есть такие люди, что им невозможно доверить даже самые малые, потому что они могут изменить при первой возможности. Но Господь желает иметь таких учеников, которые предпочтут лучше умереть, нежели стать Иудой и предать его. Третья группа – Петр, Иаков и Иоанн. Эта группа была ближе к Иисусу, нежели были 8 учеников, но в духовном отношении они так само были весьма далеки от Иисуса. Они не понимали настоящего положения и того, о чем им говорил Иисус. Вторая группа – это те, которые сидят на заборе, не зная, на какую сторону забора для них удобнее будет спрыгнуть – на сторону врагов Христовых, как сделал это Иуда, или на сторону учеников Христовых, которые были готовы не только следовать за ним, но и страдать вместе с ним, если это будет нужно. В седой древности Бог не оставил без надежды согрешивших Адама и Еву. Он обещал им, что семя жены сотрет голову змею, то есть сатане. Семенем же этим был воплотившийся Сын Божий, Иисус Христос, от Пречистой Девы Марии. Бог не забыл о своем обещании. Он всегда исполняет все то, что обещал. И потому, когда пришло Божье время, он посылает на Голгофский крест своего единородного Сына, Агнца Божия, который и завершил обещанное Богом спасение. Беспорочный Агнец Божий Иисус Христос своей смертью и воскресением победил сатану, смерть и ад. Три раза Иисус приходил к своим ученикам и заставал их спящими. Цитирую. «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот, приблизился предающий меня». Марка 14:41 и 40-46. Иисус молился в Гефсимании, чтобы Господь Бог пронес мимо Него чашу голгофских страданий, если это возможно. Но волей Божией было угодно, чтобы Его возлюбленный Сын испил эту горькую голгофскую чашу до дна, потому что без голгофских страданий Мессия не был бы подлинным Мессией, о котором пророчествовали пророки. Подлинный Мессия есть Христос, страдающий Мессия, и своими раменами Он легитимировался перед сомневающимся Фомой. Дорогой друг, послушай, что Иисус говорит израильскому учителю Никодиму, пришедшему к Нему для беседы ночью, цитирую, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:14-16. Дорогой сомневающийся друг, не оттолкни призывающий тебя Христа, ведь это Он страдал на Голгофском кресте за твои грехи. Прими Его в свое сердце, не сигнорируй Его призывом, ведь Он обещает тебе жизнь вечную.